что видящая ничья от слова совсем. Да только куда там. Религиозный фанатизм – очень удобное оправдание для перекладывания собственных проблем на чужие плечи. А на моих плечах и так уже места не было, ничья у меня челюсть упала от такой наглости. Благо, Кимо соображал быстрее меня и выстроил между танаграми и мной полосу китцев в обороте. Стояла я почти как мать драконов и пыталась объяснить, что видящая ничья от слова совсем. Да только куда там. Религиозный фанатизм – очень удобное оправдание для перекладывания собственных проблем на чужие плечи. А на моих плечах и так уже места не было. Поэтому сейчас я улетала на спине Кимо в сторону бывших земель их клана. Нас сопровождал десяток китцев. Еще десяток остался защищать небо над танаграми. Вот нравился мне этот Кимо. Молодец мужик, и обо мне позаботился, и о танаграх не забыл. Клятвы на тотеме – не та мелочь, которую можно было упускать из внимания. Пролетая вдоль горной гряды, я видела вьющихся в небе птеров. Те парами и тройками кружили над каким-то провалом и даже не совались в нашу сторону, что меня бесконечно радовало. Ибо летела я без седла и страховки, и воздушный бой вряд ли пережила бы. Летели мы медленно, приходилось корректировать направление в соответствии с указаниями Ягу, которая прокладывала маршрут, основываясь на единожды виденной в миниатюре карте в кабинете Амарима рука. Я же тихо молилась всем сверхъестественным сущностям, чтобы клятва китцев не только разрушила купол, но и послужила сигналом к возвращению тотема китцев из небытия. У медведей же обелиск появился в доступе. Стоило биарам вернуться на путь сотрудничества и взаимовыручки с ирбисами. Нам фантастически повезло и не повезло одновременно. Тотем сверкал антрацитово-черным шпилем на вершине скалы, а рядом с ним велась пара взрослых птеров над своим гнездом. С высоты было видно, что птенцы еще слишком маленькие, чтобы встать на крыло. Сомнений не было, детеныши и родители будут защищать до последнего вздоха. Мы оказались в ситуации, когда видит око, да зуб не имет. Бойня никому не была нужна, но и выбора у нас не было. Горы потряхивало. Каменные валуны то и дело срывались с вершины, что не добавляло спокойствия и без того нервным птерам. Приземлившись на противоположном от гнезда и тотема краю площадки, мы обсуждали в Кимо варианты действий. Мы казались маленькими букашками по сравнению с птерами и китцами в обороте. «Какие варианты?» – спросила у более старшего и рассудительного товарища. «Придется убивать», с сожалением ответил лидер китцев, отведя глаза в сторону. «Никогда бы не думал, что мне придется обогреть руки детской кровью. А если просто пройти под прикрытием ваших парней?» — предложила бредовый в своей доброте вариант. «Если не провоцировать, они нападут. Да откуда же я знаю, мы таких тварей только через купол видели издали. Воевать не приходилось», — честно признался Кимо. «Могу спрогнозировать, что даже толпой на пару мы не обойдемся без потерь. Прыткие твари». Пока мы болтали, со стороны гнезда послышался громкий крик всполошившихся птеров, и вскоре мы поняли его причину. Смешно шлепая лапами по камню, в нашу сторону топал маленький птер. Непоседа ростом доходил мне по грудь. Непропорционально большая для тела голова клонилась к земле, отчего постоянно казалось, что он клюет носом. Тоненькие кожистые крылья просвечивали на свету. Сам детеныш тихо курлыкал, поглядывая на меня то одним, то другим глазом. Родители ярились, кричали, но опасались приближаться к нам. «Разойдитесь по сторонам», не повышая голоса, чтобы не испугать птенца, попросила китцев. «Кимо, идешь за мной в нескольких шагах и не вмешиваешься». Китцы разошлись по краям площадки, дабы не нервировать родителей. Я же вышла навстречу детенышу. Остановились мы где-то посредине площадки в метре друг от друга. Малыш наклонил голову вправо и рассматривал меня, чуть приподняв и расправив одно крыло. Я в точности повторила его позу, надеясь, что это не признак агрессии. Когда-то давно на море мне приходилось наблюдать общение двух маленьких детей, которые еще не умели разговаривать. Так вот общались они пантомимой, повторяя движения друг друга, и вроде бы остались вполне довольны друг другом. Я сейчас надеялась провернуть нечто подобное. Маленький птер распрямил второе крыло и приподнял одну лапку, продолжая меня рассматривать. Я плавно выпрямила руку и чуть согнула ногу в колене, приподняв над землей, чем отзеркалила позу моего визави. Малыш курлыкнул и перенес вес тела на другую лапку, смешно махнув крыльями. Взлететь у него, ожидаемо, не получилось. Я тоже перепрыгнула с одной ноги на другую, махнув двумя руками, словно крыльями. Мой результат ничем не отличался от его, и птенец как будто рассмеялся. Именно это мне почему-то напомнили короткие вскрики детеныша. Я уловила периферийным зрением, что родители птера немного успокоились и даже перестали угрожающе бить крыльями в воздухе. Я решила попробовать перенять инициативу, сделав небольшой шаг боком к тотему и взмахнув руками. Птенец хихикнул и повторил мои действия. Игра началась. К тотему мы пробирались добрых полчаса, а все потому, что идти только в одну сторону птенцу быстро надоедало, и мы начинали кружить по площадке, повторяя друг за другом разные движения и реагируя смехом на особо удачные па. Птеры к тому моменту успокоились, ухаживая за остальными птенцами, но зорко поглядывая в нашу сторону в ожидании, когда их дитятка наиграется, и игрушку можно будет схарчить без зазрения совести. Кимо с нами не скакал по скале, уверенно держась чуть в стороне и постепенно смещаясь все ближе к тотему. Его задачей было напитать тотем собственной кровью, и он с ней справился. Пока я танцевала с птенцом, Кимо осторожно подобрался к обелиску и, усевшись с противоположной стороны от гнезда, пустил себе кровь. Птеры заволновались, учуяв столь аппетитный запах, и мне пришлось скакать по скале активней, дабы отвлечь их внимание от Кимо. Через час, уставшая и мокрая от птичьих плясок, я услышала за спиной: «Клан китцев в неоплатном долгу у Айшера Гнеды Ягер, урожденной княжны волчьего племени и младший Амариаспид. От лица всего клана я, Кимо Кец, клянусь во всем помогать тебе и защищать, выполняя свой долг, во имя неба, земли и морских глубин». Обелиск полыхнул серебристой вспышкой, и птеры снова заволновались. Я уже собиралась осторожно ретироваться с танцпола, как птенец осторожно погладил меня крылом по плечу, что-то грустно курлыкнув. «Мне пора, мой хороший», я аккуратно погладила малыша по крылу в ответ. «Спасибо тебе, ты нас очень выручил», говорила искренне, не кривя душой. «Надеюсь, к тому моменту, когда мы вернемся, вы уже подрастете и сможете улететь отсюда». Птенец посмотрел на меня очень серьезно, совершенно осмысленным взглядом и кивнул. Исчезла напускная игривость и детская нелепость движений. У меня мороз прошел по коже от таких неожиданных перемен. Я еще раз склонила голову, прощаясь, и начала отступать к китцам. Ответом мне был мощный прощальный крик. Малыш посеменил обратно в гнездо. На игры триединства собирались представители всех ныне существующих кланов Мартины. Объединенная делегация ягуаров и орлов во главе с Муар и Ордуном въезжала в Триару, привлекая к себе все больше внимания. Айры так и не сняли небесно-голубые одежды, молчаливо поддерживая скорбь ягуаров. Сами ягуары на предплечье левой руки надели повязки с красным крестом в память о младшей Айше. Муар не препятствовала инициативе. Их делегация молчаливым торосом разрезала галдящую наперебой толпу двуипостасных. Муар с грустью вспоминала, как когда-то въезжала в Триару, молодой, беззаботной, с бурлящей в крови силой. Она была участницей игры, даже побила Ариса Кракена в финале, став сильнейшим бойцом в Мартине. Соперничество на арене переросло в бурный роман и чуть не закончилось браком. Свою победу Арис все же одержал, но уже позже и в другом месте. Муар усилием воли отогнала воспоминания, непроизвольно выискивая синие одежды кракенов на трибунах. Тех пока не было. Треть мест на арене, закрепленная за океанидами, пустовала. В играх могли участвовать как поодиночке, так и командами. Были даже прецеденты, когда выставлялись смешанные команды от разных кланов. Игры триединства оставались ежегодным соревнованием, где оборотни могли показать свою удаль и привлечь внимание перспективных партнеров. Сейчас же молодежь всех кланов галдела в предвкушении, вспоминая прошлогодние соревнования и пытаясь предугадать испытания, которые им приготовит в этом году. Беспечность, с которой молодость игнорировала надвигающиеся катаклизмы, была поразительна. С другой стороны, они жили здесь и сейчас, не задумываясь о будущем. Они жили без гнета обязательств и последствий неверных решений. Муар с тоской окинула взглядом пустующие секторы амфитеатра. Кланы исчезают. Террианцы пока держатся лучше других, но и у них есть потери. Стараниями ягуаров канул в небытие клан рысей. И пусть основной удар нанесли медведи, но добили их ягуары, уничтожив Айша и Едвигу. Муар вспомнился давний разговор с Ордуном, где друг предлагал просто и незамысловато убить Айша Рейсов, но нет. Пантера внутри требовала отомстить жестоко. И вот к чему это привело. Месть свершилась, вот только удовлетворения как такового не было. Сработал древний закон справедливости. Око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Отняв жизнь и право на перерождение у Едвиги, Муар сейчас лишалась брата. Такая победа ей претила, но изменить что-либо уже было не в ее силах. На практически пустом секторе рыси одиноко сидело с десяток представителей клана. У основания высеченного в камне зверя-покровителя была занята одна из трех ячеек. В темнице из медово-желтого янтаря томилось сознание Едвиги Рейс. Это был первый и единственный раз, когда рысию удостоили такого наказания. А Мария Ягуаров отвернулась. Ей предстояло отправиться на совет Триары, и в этот раз Муар нарушила все правила, взяв с собой Киану, как представитель актеров. Пока в общине изгоев рождались двуипостасные, они тоже имели право знать о надвигающейся катастрофе. Сейчас актеры ютились рядом с ягуарами и орлами, выделяясь серыми одеждами. Молодые актеры рискнули принять участие в играх, чтобы доказать, что они ничем не хуже клановых бойцов. Инициатором выступил Карис. Смелый мальчишка, едва переживший единение с Арахнидом благодаря Рагниде. Сейчас на его предплечье красовалась такая же повязка с красным крестом, как и на ягуарах. Муар тяжело вздохнула. Как бы она хотела оказаться дома рядом с братом в его последние дни, вместо того, чтобы слушать вечные споры сынов и дочерей неба, земли и воды. А все эти треклятые традиции, требующие присутствия Амария и Шеклана на играх. Дара не отходила от дочерей, что-то втолковывая Мие. Та кривилась, но послушно повязывала на предплечье повязку с красным крестом. Все верно, Айша всегда со своим кланом, даже если не разделяет их убеждения. Противопоставление – верный путь к смене правящего рода. Периферийным зрением Амари заметила мелькнувшую в толпе темно-синюю накидку. Кракены прибыли. Муар, хриплый и такой до боли знакомый голос она расслышала бы даже сквозь гром и молнии, не то что сквозь шум толпы. Медленно поворачиваясь, а Мария Ягуаров ожидала увидеть высокого синеволосого красавца в расцвете сил, а увидела истощенного перебинтованного бледного скелета, с потухшим взглядом и сединой в волосах. «Кракен, что случилось? Океан умирает». Решение лететь в Триару было спонтанным, но самым верным. У Танагров я гостила примерно месяц, а это означало, весь цвет Мартины сейчас на каких-то там играх единства. Раз уж все равно собирались заявлять обо мне, то почему бы разом не воскресить еще два клана Айров? Инициатива была принята на ура. Танагры хоть и продолжали дуться, что такая завидная невеста ушла из-под носа, но признали целесообразность визита на всеобщий сабантуй. Перспектива обновить кровь с другими кланами их воодушевила. Да и если говорить по чести, выбора у них не было. Мне нужно было в Триару. Китцы после обретения тотема согласились меня сопроводить, а Танаграм, если они хотели и дальше иметь защищенное от птеров небо, пришлось согласиться на все условия. Уж лучше лететь под защитой китцев, чем пытаться самим пересечь пустоши. Я, кстати, на правах видящей поинтересовалась, у скольких Танагров остались способности правящей семьи. Очень уж интересно смотрелись родовые техники изумрудного пламени, которыми давным-давно отбивался Амари-клан от нападавших. Носителей родовой силы насчитывалось под два десятка, но наиболее одаренным был даже не Айша Агри, а его младшая сестра. Девочке едва исполнилось 10, а она уже жонглировала изумрудными фаерболами и с легкостью плавила камень. Вот этого ребенка я и потребовала взять с собой, помня, что тотем выбирает Амари по силе и способностям, а не по старшинству рождения или полу. Сам Агри смог создать лишь один огненный шар и продержать его минут 5. Потом техника исчезала с громким хлопком. Девочку, по традиции, звали Таной, и теперь эта красотка с волосами салатового цвета восторженно крутила головой во все стороны и щебетала о жизни в клане. Летели мы долго. Маленькая Айша, наконец, выдохлась и даже, кажется, задремала. Я придерживала девочку, прижимая к своему телу. Подобие седла у нас было единственным, так что выбирать не приходилось. Только до границы с клановыми землями ягуаров были почти сутки пути. Десяток китцев и еще два десятка танагров выглядели как воздушная флотилия с громоздкими и смертоносными авиалинкорами и роем истребителей, вьющихся вокруг. Такой строй здорово облегчал путь, ведь птеры нас облетали десятой дорогой. Я с интересом рассматривала пустоши, ведь свой путь к танаграм просто не запомнила. Должна признаться, пустоши меня пугали. Сейчас под нами разверзлась бездна. Огромный провал разрезал рельеф степи, оголяя слои земли, камня и даже вкрапления незнакомых руд. Разноцветные слои геологического тортика хранили даже останки скелетов очень немаленьких монстров. Размерами скелетов впечатлились даже китцы. Следуя подсказкам Ягу, мы сменили направление движения, чуть забирая вправо для перелета над горным хребтом. Я с тоской провожала взглядом земли ягуаров, сделав себе зарубку в памяти решить вопрос с проклятием рысей. У Эмарима рука оставалось не так много времени. Земли Аспид мы пролетали ночью. Я всматривалась вниз в поисках светящихся линий, что так поразили меня в прошлый раз. Вот только линии стали бледными, кое-где обрывались и уже не выглядели цельной паутиной. В пустынях царила могильная тишина. Слух отдыхал после дня путешествия под грохот постоянных землетрясений. Меня не покидало ощущение, что этот мир катится в пропасть. Еще сильнее оно усилилось, когда мы вылетели к морскому побережью. Шел третий день пути, китцам необходим был отдых, они и так несли нас попеременно. Но эйры банально никогда не преодолевали такие расстояния. Поэтому решение отдохнуть на побережье было принято с воодушевлением. Картина, представшая нашим взором, была невозможной для оборотней и чересчур знакомой для меня. Песок побережья покрылся полуразложившимися трупами обитателей морских глубин. Рыбы, черепахи, кальмары. Кого здесь только не было. Запах разложения тел смешался с запахом тухлых яиц. Сера, сероводород, что-то похожее могло вызвать подводное извержение вулкана с выбросом пепла и отравленных газов. И если честно, я подсознательно боялась сопоставлять увиденные факты. Извержение вулканов, тектонические разломы и непрекращающиеся землетрясения наталкивались на мысль, что где-то очень серьезно сдвинулись литосферные плиты, и, возможно, именно сейчас мы становились свидетелями раскола одного материка на несколько, а свидетели долго не живут. Мы не стали задерживаться на побережье. Предстоял последний решительный рывок к Триаре. Муар сорвалась с места, перемахнув ограждение арены. То, что там устроили альбы, было форменным избиением младенцев. Если первые дни соревнований были посвящены прохождением полосы препятствий поодиночке и в командах, то на второй день начались поединки. Команда актеров неплохо показала себя на полосе за счет чувства плеча и поддержки. Там, где оборотни проявляли эгоизм, актеры брали разумностью и эффективностью использования даже малых сил. Изгои держались в середине командного зачета, что страшно разозлило некоторые кланы. Еще бы, выбраковки вдруг оказались в чем-то лучше их, полноценных оборотней. Муар коробила от чванливости и спеси, демонстрируемых альбами, будто они по праву рождения были лучше, чем те же актеры второго поколения. Сегодня стартовали бои один на один. Против Кариса Арахнида вышел боец альбов, и не абы какой, а их младший Айши, с рождения тренированный клановыми бойцами. Мальчишка будто задался целью не просто победить, а унизить и раздавить честь и достоинство выбраковки. В ход пошли и оскорбления, и хитрости, и даже откровенное хамство. Стоило отдать должное Карису, он держался, изредка даже отвечал на удары, больше находясь в защите. Момент, когда парня повалили и издевательски попытались накормить песком с арены, стал поворотным. Карис обернулся. Вторая ипостась актера оказалась трехметровым арахнидом с хитиновой панцирем и почти метровым жалом. Пока паук нежно пеленал своего противника в паутину, на арену рванул десяток альбов, желая наказать взорвавшегося изгоя. Актеры сорвались со своих мест и тоже встали плечом к плечу с Карисом. Беда была в том, что ипостаси остальных актеров имели небольшие размеры и мало подходили для боя в обороте. Птицы, ящеры, черепаха. Хищников среди них не было. Десяток белоснежных альбов с мощными клювами и пятиметровым размахом крыльев подняли вокруг актеров песчаный смерч, забивая глаза и дыхание. Ослепленных, их вытаскивали поодиночке из строя и избивали. Альбы улюлюкали и свистели, унижая противников. Подумав, что Рагнида это точно не стало бы терпеть, Муар сорвалась с места. Ее примеру последовал Океана, и вот уже на арене плечом к плечу стояли черная пантера и горгоцвета закатного пустынного солнца. Секунду спустя рядом приземлился белоснежный барс с пепельными разводами. Ирбис тоже не остался в стороне. Напряжение нарастало. Стоило альбам дернуться в сторону актеров, как перед их клювами взорвались один за другим пять шаров изумрудного пламени, а следом раздался громогласный рев десятка ящеров, спикировавших с неба. «Смотрите, это изумрудные танагры, это китцы, они же исчезли». Шепотки нарастали, превращаясь во всеобщий гул. Недавнее противостояние отошло на второй план. Стоило чуть улечься клубам песка посреди арены, как с самого крупного китца спустились два всадника в черных накидках. Скинув капюшон с головы, смуглая девушка со смоляными косами и янтарными глазами произнесла: «Триара, поприветствуй своих детей». Кланы изумрудных танагров и китцев вернулись из небытия. Глава 31. Ну что ж, появление вышло даже эффектней, чем предполагалось. Триару я представляла себе городом,